Глава третья. Никогда не стремись получать слишком много. Много лет назад Сол Голдман был крупнейшим владельцем недвижимости в Нью-Йорке, если не считать епархии архиепископа Нью-Йорка и муниципальной собственности. Сам он был человеком непритязательным, но после его смерти выяснилось, что ему принадлежало более 800 зданий. Я представлял его интересы в спорном бракоразводном процессе в 1987 году. Однажды я спросил его, как ему удалось нажить такое огромное состояние. Он ответил: «Я никогда ничего не хотел настолько сильно, чтобы не быть в состоянии от этого отказаться». Во время прений, как и в жизни, если вы желаете чего-то слишком сильно, вам придется заплатить слишком большую цену в финансовом и психологическом смысле, потому что вы будете руководствоваться эмоциями, а не расчетливо преследовать свою цель. И вы окажетесь в проигрыше. Некоторые люди, подавая на развод, приходят ко мне с надеждой, что смогут расквитаться за нанесенные им душевные травмы. Они хотят отомстить, унизить и наказать свою бывшую половину и желают, чтобы об этом стало известно всему миру. Часто моя ожесточенная клиентка, бывают ожесточенными, хотя и много реже мужья, говорит: «Я хочу, чтобы вы разорвали на мелкие кусочки этого сукиного сына. Я хочу, чтобы его изваляли в грязи. Я хочу, чтобы наши дети и друзья знали, какой он подлец и как плохо он со мной обращался». Мне трудно ладить с таким клиентом, потому что развод — это не сведение старых счетов и не восстановление вселенской справедливости. Развод — это прение сторон. Несмотря на новую систему развода по обоюдному согласию сторон, некоторые клиенты все еще нанимают адвокатов в качестве орудия мести. Такие люди не заинтересованы в простом получении большей части денег после развода, но хотят использовать тактику выжженной земли по принципу «пленных не брать». Некоторые из них считают, что им полагается большая компенсация, но если я буду добиваться выполнения их желания, то не смогу решить спор по справедливости или хотя бы с благоприятным для нас результатом. Немало мужчин и женщин любят покопаться в грязном белье. Такому клиенту доставляет удовольствие ставить другого в неудобное положение, компрометировать и даже доводить дело до крайностей, что может уничтожить обе стороны, участвующие в процессе. Моя же задача — уладить дело наилучшим образом. Адвокат в своем арсенале имеет множество масок для различных клиентов, и он меняет их с изменением обстоятельств или тогда, когда претерпевает изменения сам закон. Когда я только начинал заниматься юриспруденцией, клиенты смотрели на своих адвокатов как на белых рыцарей, которые во весь опор несутся на своих лошадях к ним на помощь. Сейчас маятник качнулся в противоположную сторону, и с появлением закона о разводе по обоюдному согласию сторон, адвокаты часто воспринимаются как рутинный, но все еще необходимый элемент законодательной системы. Адвоката низвели до исполнителя скучной роли, и мы по своему новому статусу находимся где-то между бухгалтером и оценщиком, а единственное наше назначение, как представляется многим, состоит в том, чтобы сесть с другим адвокатом и поделить все имущество поровну. Джон Гибсон из Fox News, один из самых выдающихся юридических телевизионных обозревателей нашей страны, превосходно комментировал дело Джона Симпсона, американского футболиста, обвиненного в убийстве своей жены и ее друга в 1995 году. Он же был оправдан в 1997 году. Как-то раз после окончания бракоразводного дела Джулиани я представлял бывшего мэра в деле против его тогдашней жены Донны Ганновер. Мы случайно встретились с Гибсоном в коридорах телекомпании NBC. Кстати говоря, я всегда соблюдаю юридическую конфиденциальность, когда веду свои дела. Я придерживался этого правила и с Гибсоном, когда он спросил о деле Джулиани. Я сразу же ему заявил, что не могу ничего рассказывать. Он отнесся к моим словам с уважением, но несколько минут спустя, вот ведь какой настырный журналист, отвел меня в сторону и сказал: «Ладно, я знаю, что ты не можешь и не будешь говорить об этом деле, но поправь меня, если я ошибаюсь. Адвокаты Донны Ганновер объявили о потрясающей победе, но если оценить опубликованную сумму, причитающуюся ей, то как это можно назвать победой?» Гибсон имел в виду газетные публикации, в которых приводились расчеты адвокатов Ганновер, детально обосновывавших сумму, которую они намеревались получить с Джулиани. Словом, пресса оповестила о финансовых запросах жены Джулиани, а источником для газетчиков послужили либо судебные документы, либо сами ее адвокаты. Значит, адвокат Ганновер раструбил всю эту информацию, воспользовавшись своим положением и посмотрев заявление о финансовом положении мэра. Затем Гибсон снова попытался вытянуть из меня что-нибудь. Ганновер, возможно, преуспела в том, что заставила всех поверить, что исход судебного дела был для нее чрезвычайно благоприятным, но насколько я могу судить по названной в печати сумме и по тому, сколько она хотела получить, похоже, что все вышло не так, как ей мечталось. Я ответил тем, что пожелал ему приятного дня. Мы обменялись улыбками и пошли каждый своей дорогой. Я так и не ответил на его вопрос. Вот уже прошло много лет с тех пор, как было улажено дело Джулиани, а я грустно качаю головой, размышляя о человеческих слабостях. Недавно я прочитал сообщение о том, что пресс-агент Ганновер растрезвонил газетам и журналам о ее помолвке, заявление о которой якобы было сделано на тротуаре рядом с магазином ювелирных украшений «Тиффанис» в присутствии двух детей Джулиани. Одна крупная газета высмеяла Ганновер, напомнив читателям ее слова о том, что она считает себя домоседкой и что ее единственное желание — не быть на виду и, самое главное, защищать детей от назойливых газетчиков. Позвольте мне также вспомнить фильм 1948 года «Саксонский шарм», где Роберт Монтгомери играл беспринципного, жадного до внимания прессы бродвейского продюсера, прототипом которого, как многие считали, был Дэвид Меррик. Другой актер, снявшийся в этом фильме, о характере героя Монтгомери выразился следующим образом. «Если бы у него был выбор провести ночь с женщиной, но так, чтобы никто об этом не узнал, или не провести с ней ночь, но чтобы все думали, что у него с ней что-то было, он бы предпочел последнее». Когда я распрощался с Джоном Гибсоном, фраза о герое фильма «Саксонский шарм» крутилась в моей голове. Неужели Донна Ганновер пожертвовала возможностью обеспечить более выгодную сделку только ради одного звездного момента — услышать почти истерический выкрик своего адвоката, объявлявшего о громадном успехе на ступенях здания суда? Возможно, история когда-нибудь откроет истину. Я никогда.